солдаты встретили этот приятный и неожиданный дар радостным «Ура!». Пехотинцы, уланы, артиллеристы бросились на штурм подойника и, черпая молоко своими походными кружками, быстро опорожнили его. Девушка снова наполнила подойник. В это время вокруг стоял несмолкаемый гул радостных людских голосов, коровы мычали и били копытами землю. Никто уже не обращал внимания на двух других погонщиц, скрытых стеною водоема и массой сгрудившихся животных. Неутомимая доильщица занималась своим делом добрых 20 минут. Только завидя подходивших подруг, она вскочила и, схватив подойник, молча пошла им навстречу. Но солдаты ни за что не хотели отпустить ее с пустыми руками, не отблагодарив за угощение. Этого настоятельно требовали их ублаготворенные желудки. Кто-то из улан снял с головы каску, бросил в нее мелкую монету и пустил ее в круговую. Каждый кидал в каску свою лепту, руководствуясь своими средствами и щедростью. Через минуту собранные монеты серебряной струйкой посыпались в подойник. Не поблагодарив солдат, все с тем же деревянным лицом, девушка побежала вдогонку за подругами и скоро исчезла из виду. По пути она с отвращением выбросила английские деньги в первую попавшуюся яму. Едва она присоединилась к подругам, все три пастушки бросились на утек вместе со стадом, которое, точно взбесившись, понеслось во всю прыть. Англичане же, довольные тем, что хоть немного нарушилось нудное однообразие их жизни, веселились как дети. Их веселье резко оборвал тревожный окрик часового. К водоему мелкой рысью приближался взвод кавалеристов в хаки. Отряд состоял из 20 улан. Трое из них, как видно, офицеры, были без спик и опоясаны белыми шарфами. Впереди трусил высокий офицер с сидеющей бородой, жесткими чертами лица и бегающими рысьими глазами. Он был в чине майора, о чем говорили золотые короны на эполетах его мундира, а цифра, вышитая на воротнике, указывала на то, что он принадлежит к 3-му уланскому полку. «Черт возьми! Да ведь это же наш старый знакомый, палач Давида Поттера, заклятый враг капитана Сорвиголова, последний оставшийся в живых член военного суда, майор Колвилл собственной персоной. Он казался чем-то серьезно озабоченным и встревоженным, словно какая-то мрачная мысль неотступно терзала его душу. Нет спору, майор — храбрый солдат. Но даже и самый смелый человек не может оставаться спокойным, зная, что где-то рядом кружится и ходит по его следам неугомонный дьяволенок, приговоривший к смерти 5 членов военного суда и уже сдержавший свою страшную клятву в отношении 4. Попросту говоря, майора бросало то в жар, то в холод. День и ночь его преследовала неотвязная мысль о смерти, подстерегающая его на каждом шагу. А жизнь в постоянном ожидании смерти — это уже не жизнь. Вот почему майор, готовый на все, лишь бы справиться с неуловимым врагом, прибегнул к недостойному солдата средству, обещал денежную награду за голову командира молокососов. У англичан это называется прибегнуть к помощи кавалерии святого Георгия. Такой образный оборот народной речи обязан своим происхождением тому, что на одной стороне золотого фунта стерлингов изображен святой Георгий на коне, поражающий дракона. А так как майор был богат, то, не задумываясь, предложил кругленькую сумму в 1000 фунтов стерлингов за поимку своего врага.